Глава 57. Лера. Как прошел день? Без излишних эмоций спрашивает у меня Марк, когда приходит домой. Делаю вид, что рада его видеть. На самом же деле мне отвратительно его присутствие. Тошно от одного его вида. Как вспомню, что он натворил, злость и ярость охватывают меня безудержным огнем. С другой стороны, жутко боюсь его. Собираюсь с мыслями. Переступаю через свои чувства и эмоции. Первое подхожу и коротко чмокаю в губы. Хорошо. С наигранной радостью отзываюсь. Как прошел мой день? Только и думаю о Максе. Как же я по нему скучаю? И как я хочу, чтобы это все поскорее закончилось? Хочу тут же отстраниться от него, но он меня не отпускает. Черт. Останешься сегодня у меня? Грубо сажает меня на диван, нависая сверху. Боюсь ему противостоять. И отказать тоже боюсь. Да, всеми усилиями выдавливаю из себя. И вообще, Лера, до свадьбы осталось меньше недели. Переезжай ко мне. Я больше не могу ждать. Кусает меня за плечо, отчего я инстинктивно дергаюсь. Дыхание сбивается. Точнее, нет, не так. Эта функция будто бы и вовсе прекращает свою деятельность. Марк, пытаюсь возразить, но он жестко пихает меня в спинку дивана. Возражения не принимаются, сухо заключает, смотря на меня в упор. Препираться с ним не вижу смысла, поэтому молча киваю, показывая свое согласие. Умница, скользит носом по моей шее, ежусь от его прикосновений. Но когда он начинает меня раздевать, в ужасе отталкиваю его. «В чем проблема?» — рявкает с недовольством. «Марк, ты же знаешь, у меня принцип!» Осторожно произношу, боясь допустить взрыва. «К черту твои принципы! Мы уже почти муж и жена!» — отмахивается Марк и залезает рукой в лифчик, касаясь груди. «Нет, нет, нет! Только не это! Его руки холодные!» Прикосновения вызывают лишь отторжение, которое напрямую я не могу выказать. «Давай подождем нашей первой брачной ночи», — вяло сопротивляюсь. Но спустя несколько секунд я остаюсь в одном лишь белье. Организм отчаянно посылает в мозг сигналы СОС. «Нужно что-то делать. Я не хочу с ним близости. Ужасно не хочу. Если он, не дай бог, узнает, что я больше не девственница, боюсь, что он реально меня убьет. Так же, как и отца. Думай, Лера, думай. Когда его рука стремится, в трусики резко вскрикиваю. Ай!» Он останавливается. Сработало. С раздражением смотрит на меня. «Что с тобой?» «Голова болит». Мучительно хриплю, прикрыв глаза, и голова кружится. Никогда до этого не симулировала. Не знаю, насколько хорошо сыграла роль больной и несчастной, но Марк отходит от меня. Ложусь на диван и сворачиваюсь в клубок. «Скорую вызвать?» — небрежно бросает, поднося стакан воды. «Нет, не нужно. Скоро все пройдет». Вяло перепираю словами. «Ладно, отдыхай». Холодно отрезает, затем неразборчиво что-то бормочет себе под нос. Когда он выходит, облегченно вздыхаю. Сегодня мне повезло. Повезет ли в следующий раз?